8. Среди льдов. В тот февраль, когда моя мама получила письмо с просьбой перевести хроники любви, снега выпало почти на 2 фута, и мы с Мишей построили в парке снежную пещеру. Мы трудились часами, и пальцы у нас онемели от холода, но мы все равно продолжали копать. Когда закончили, забрались внутрь. Через входное отверстие в пещеру просачивался голубой свет. Мы сидели рядом, плечо к плечу. «Может, когда-нибудь я отвезу тебя в Россию», — сказал Миша. «Мы могли бы пойти в поход по Уральским горам», — сказала я, «или хотя бы в казахские степи». Когда мы говорили, изо рта шел пар. «Я покажу тебе комнату, где я когда-то жил с дедушкой», — сказал Миша, «и научу кататься на коньках по Неве». «Я могла бы выучить русский язык», — Миша кивнул. «Я тебя научу. Первое слово — дай. Дай. Второе слово — руку». «Что это значит?» «Сначала повтори. Руку. Дай руку. Дай руку. Как это переводится?» Миша взял меня за руку.